чем Елена Николаевна. Нет честней, произнес Кокарев и опрометью ринулся в темноту. Рябнин еще долго видел его узкоплечую фигуру, внезапно четкую. Маркин, а потом Кокарев. Маркин в начале дня, Кокарев в конце. Где-то тут объяснение всех правд. Часа тишины недостаточно, чтобы совладать с этим вечером и этим днем. «Там половина русских рабочих», — сказал Дзержинский. Он так и сказал, «русских рабочих». Так вот к какой цели он шел длинными российскими трактами, скандалами на ногах. Длинными российскими трактами. Россия, мать родимая, как же трудны мысли о тебе. Николай Алексеевич оглянулся. Кремль, мощный изгиб стены, завершающийся вдали Троицкой башни. Рябнин шел к Кремлю и знал, что он рядом. Все-таки, когда увидел сейчас лицом к лицу, вдруг ощутил, что не хватает дыхания. Что-то было для него в облике Кремля неприходящее. Оно пришло в сегодняшний день из всевластной древности и будет воспринято будущим и распространено на века. Рябнин встретил Чичерина у Никитских ворот. Майское солнце не очень свирепо, но пальто расстегнуто, да и меховая шапка приподнята больше обычного. Лоб вспотел. Георгий Васильевич шел из Кремля к себе на Спиридоновку. «Кажется, перевалили зиму. Греет?» — он взглянул на солнце. Оно было сейчас ему в диковинку. Назло всем ненастьям и бедам зимы солнце греет, обещая не обделить щедротами весны и лета. Только что простились с Робинсом. Как я говорил, он избрал дальний путь через Сибирь. Дальний, не самый спокойный. Верно, неспокойный, хотя на руках у него и мандат, какой имеет не каждый. Мандат, то бишь письмо американскому президенту. Письмо письмом, а мандат мандатом. Прежде чем пожать руку, Ленин вручил американцу мандат, предписывающий всяческое содействие беспрепятственному и быстрейшему проезду из Москвы во Владивосток. Не столько оценка прошлых заслуг, сколько гарантийные квитанции на будущее, Чичерин заулыбался. Да, будущее не исключается. Но риска нет? Наверное, есть. Но, быть может, он оправдан? И вновь застучал тревожный барабан сомнения. Оправдан ли риск? Оправдан? А какой резон рисковать? В такой ли мере Робинс лоялен, чтобы ему так доверять? Тот ли он человек? Надо ли Рябнину убеждать себя в истине, которую он постиг еще осенью? Робинс — троянский конь, заброшенный в стан революции. Но тогда что произошло? Надо очень хорошо знать Робинса, чтобы облечь его доверием, каким он облечен сейчас. Ленин и Чичерин знают? А может быть, и это Дон Кихотство? С точки зрения такого трезвенника, как Рябнин, и Октябрьская революция — Дон Кихотство. В самом деле, если в октябре 17-го было испрошено мнение Рябнина, только мнение, что сказал бы он? Наверное бы забаллотировал Октябрь. Значит, дело не в Дон Кихотстве, а в законах, о существовании которых Рябнин может только догадываться. У Ленина такая правда, какой не обладал никто другой. Она, эта правда, дала возможность Ленину повернуть ладью американцев.